Винси, Винси, Винси. Звонок, призывающий в зал, прозвенел еще раз долго и пронзительно. Кэролайн допила кофе, который Алекс принес ей из буфета. Курительное гудело возбужденными голосами. Люди спорили ожесточенно, страсти кипели. Молодые люди встали. Паркер покачал головой. «Смотрю я на все это!» В его голосе послышалось удивление, которое, казалось, он только сейчас испытал. «И совершенно не понимаю, зачем люди идут на преступление? Простите мне мою профессиональную ущербность, но преступление, как-никак, очень серьезное событие в жизни убийцы, чаще всего решающее. Зачем убивать? Зачем уничтожать другого человека, если и он, и я, все мы так безнадежно, так ужасно обречены на смерть? Разве непорядочнее было бы спокойно отбыть жизнь, стараясь, чтобы она была сносной и для нас, и для других, обреченных точно так же, как и мы? Ведь после этой пьесы мир представляется чуть ли не тюремной камерой, из которой есть только один выход — на эшафот, а в камере должна царить солидарность. «Убийца рассуждает похоже, но чуточку иначе», — возразил Алекс. «Если он даже и мыслит, подобно Ионеско, полагая, что все люди должны исчезнуть, и после них не останется ничего личного, то он может прийти к выводу, что в таком случае можно убивать людей, которых ненавидишь, поскольку это лишь ускоряет их неизбежный конец, но вместе с тем скрашивает его собственную жизнь. У всякого преступления есть некий главный мотив. Уничтожая кого-нибудь, убийца что-то приобретает — сокровище, любовь, удовлетворяет свой инстинкт мести. Порой это больше, чем самооборона, порой это страсть. Но любой из подобного рода мотивов может быть истолкован как абсолютная необходимость. И чем больше литература будет убеждать людей в том, что их существование приходящее, что оно не так уж и важно, тем больше появится у убийц основание оправдывать себя в собственных глазах. К счастью, убийцы редко выходят из среды поклонников современной литературы. «Довольно!» — запротестовала Кэролайн. «Один из вас убивает людей на бумаге, а другой ловит убийц в жизни. Но помните, 99% людей на свете никогда не видели убитого человека, и если бы не газеты, никогда не слышали бы о нем. Преступления всегда случаются где-нибудь далеко, и никто не верит в них всерьез, пока сам не столкнется с ними лоб в лоб. Отношение к преступлению не входит в круг тех основных черт, которые формируют мировоззрение человека». «Не очень-то я в этом уверен», — заметил инспектор. Помолчали. «Переменим тему», — предложила Кэролайн. «Надо признать, что и режиссура замечательна, но Винси в роли старика превосходит самого себя. Раз так, мы займемся похвалами Эви Фарадей. Ты знаешь, что ей 25 лет?» — подхватил Алекс. «Огромный талант!» «Да, но...» В зале стемнело. Кэролайн впилась глазами в опущенный занавес, словно хотела пробуравить его взглядом и отыскать за ним героев спектакля. Зажглись прожектора. Перерыв не задержал развитие действия. В антракте на сцене появились стулья. Это были целые горы и ущелья из стульев. среди которых, словно в кошмарном пейзаже, двигались актеры. Толпа воображаемых гостей приобрела уже фантастические размеры. 200-300 стульев, а старики все втаскивали и втаскивали новые. Напряжение росло. Старик и старуха разговаривали с отсутствующими, корили их, осыпали похвалами, провожали к предназначенным для них местам. Но Алекс, который не спускал глаз с актеров, почувствовал несколько иной тон, чем в первой части спектакля. Винси стал резче, он был больше символом, чем человеком. Он произносил свой текст, словно хотел сказать зрителю: «Не это я актер, и вот я вживаюсь в образ, который вы видите, а скорее так. Я только изображаю этого старика, и с его помощью хотел бы поделиться с вами мыслью автора». Алексу больше пришлось по вкусу второе решение. Оно было менее мелодраматическим и ближе современному, думающему человеку. А вот Эва Фарадей немного терялась в своей роли и, казалось, не выдерживала бремени той честолюбивой концепции, которую она отстаивала в первой части спектакля. Но, может, это только блистательная, с каждым мгновением набиравшая силу игра партнера попросту отодвинула ее на второй план. Под феерическими лучами человеческой мысли, которые исходили от Винси, она немного поблекла. Финальная сцена самоубийства обоих стариков превратилась, однако, в настоящий концертный дуэт. Их прощание на подоконнике, а потом прыжок в шумящее внизу море потрясали. «Так кончает всякий человек», — говорил зрителям Ионеско, «вне зависимости от того, много или мало сил вложит он в собственную жизнь и насколько она у него удастся». Но Винси так выполнил свой самоубийственный прыжок, что он неожиданно производил впечатление вызова и веры, оптимизма и дерзкой наивности. Прыжок в будущее, не в небытие. Эва Фарадей свалилась, словно вещь, которая принадлежит человеку. Ветер вынес теперь оконные занавески на сцену, и они трепыхались, как флаги. Лампы стали постепенно накаляться, потом загорелись, и свет их, отражаясь от белых голых стен декораций, бил зрителям прямо в глаза. В огромные двери в центре задника вошел тот, которому предстояло передать миру мысли и идеи старика. Вошел оратор. Одет он был точно так же, как и старик, но маски на нем не было. Большая черная шляпа покрывала его голову. И только теперь разыгралась настоящая драма. Изо рта оратора вырвалось нечленораздельное бормотание. Несколько раз приступал он к тому, что должно было стать его речью. Потом смирился и беспомощно огляделся по сторонам. Подле него стояла огромная черная доска. Оратор взял мел в левую руку и попробовал писать, но и буквы стали складываться в такое же бормотание, содержанием которого могло быть только одно. Ни в чем нет никакого смысла, существование человека бессмысленно, оно трагично из-за его бессилия действовать и его бессилия договориться. Занавес медленно опускался. Какое-то время в зале еще удерживалась сосредоточенная тишина. И, наконец, она взорвалась громом рукоплесканий. Занавес взметнулся ввысь, посреди сцены стоял оратор. Овации явно предназначались ему, как режиссеру этого потрясающего спектакля. Оратор Генри Дарси сдержанно поклонился, но публика не переставала аплодировать. Ждали двух героев вечера. Занавес упал и вновь пошел вверх. Из левой кулисы на сцену легкой молодой походкой вышла Эва Фарадей. Маску она держала перед собой. Актриса стояла выпрямившись, давая публике возможность рассмотреть свое красивое чистое лицо, так не похожее на то, которое она держала в руке и которое еще минуту назад казалось чуть ли не ее собственным. Рукоплескания опять загремели и стихли, а потом снова набрали силу. «Винси!» — раздался чей-то крик, его поддержали другие голоса. «Винси! Винси! Винси!» Все взгляды обратились к правой кулисе, из которой, по законам сценической симметрии, он должен был выйти. Занавес упал еще раз и еще раз поплыл вверх. Но на сцене по-прежнему были только Эва Фарадей и Генри Дарси. Публика аплодировала неутомимо. Восклицания «Винси, Винси» сбивали ритм рукоплесканий и снова растворялись в них. Еще трижды поднимался и опускался занавес. Эва Фарадей и Генри Дарси стояли неподвижно, словно пристыженные овации, устроенные отсутствующему. Наконец, занавес опустился в последний раз. В зале зажгли свет. Стивен Винси так и не появился. Несколько разочарованная публика неспешно двинулась к выходу. «Странно все-таки», — говорила Кэролайн, просовывая руку в рукав пальто, которое подавал ей Паркер. «Вроде бы для людей, так упорно добивающихся признания публики, появление на сцене в минуты подобного триумфа должно быть настоящим удовольствием. Я много раз видела Винси, и у меня сложилось впечатление, что ему это ужасно нравится». На некоторых спектаклях он даже вел себя немного старомодно. Прикладывал руку к сердцу, кланялся низко, как это делали актеры в прошлом веке. А ведь такую стихийную овацию и припомнить трудно. Зал ведет себя подобным образом нечасто, а Винси сегодня не вышел. «Может, у них это такие штучки?» — предположил Алекс. «Если уж, мол, я вам так нравлюсь, сделаю-ка вид, будто мне ваши хлопки безразличны. И тогда, дескать, помимо восхищения, я заслужу и ваше уважение». Может, он и так рассуждает? А может, просто куда-нибудь торопился? На свидание или на поезд? Они вышли в толпе зрителей, возбужденных еще больше, чем в антракте. Сели в машину. Клуб «Зеленое перо», членом которого состоял Алекс, был довольно далеко от камерного театра, и они добрались туда только через четверть часа. Ехали молча, каждый думал о спектакле. Только когда устроились за столиком на удобных мягких стульях и Алекс заказал закуску, настроение поднялось. «Я вам очень признательна за приглашение», — начала разговор Кэролайн, обращаясь к Паркеру. «Незабываемый вечер. Думаю, мы еще не раз вспомним его». «Да, но я забыла, что наша экспедиция скоро отправляется в путь». Она задумалась на мгновение, а потом посмотрела на Алекса. «А может, господа, вы приедете туда, когда инспектор получит отпуск?» Паркер улыбнулся. «Мы знакомы без малого 20 лет. Вот этот самый Джо Алекс и я Вместе пережили тысячи печальных и веселых приключений. Но в Иране вместе еще не бывали. Я, разумеется, не говорю об удовольствии, какое доставила бы мне встреча с вами. Программа экспедиции уже разработана и утверждена. Я о том, знаете ли вы уже, что хотите откопать и где конкретно. Завязался разговор об археологии, и Алекс с удовольствием и некоторым удивлением слушал Кэролайн, которая с хорошенькой, не очень умной и не слишком сообразительной девушки вдруг преобразилась в человека, способного весьма уверенно рассуждать об очень сложных вещах и обрушивать на собеседника, словно из рога изобилия, даты и факты, относящиеся ко временам, о коих сам он имел туманное представление, вынесенное из школы и чтения брошюр на исторические и географические темы. Кэролайн — ученый, Кэролайн — исследователь, была совершенно не похожа на Кэролайн в вечернем платье с глубоким декольте и длинным хвостом волос, укрепленным высоко на затылке. Казалось, одна Кэролайн должна быть уродлива, умна и носить очки в проволочной оправе, а другая мило щебетать о модной современной пьесе, восхитительно танцевать и служить неотягощающей радостью для мужчины в поте лица своего, зарабатывающего хлеб. До сих пор Алекс видел перед собой только вторую. Теперь же понял, что Кэролайн была, честно говоря, пообразованнее его самого. Джо ни разу не перебил ее. Слушал, как она объясняла Паркеру старые проблемы Ближнего Востока, так понятно и легко, а вместе с тем так обстоятельно, что в беседе с невеждой проявился ее огромный педагогический талант. Она и сама увлеклась. Конский хвост начинал ходить ходуном, когда она раскачивала головой, сидевшей на тонкой нежной шее. Синие молодые глаза то загорались, то задумчиво затуманивались. Паркер тоже слушал ее с напряженным вниманием. Кэролайн оборвала себя и рассмеялась. «Налей мне чего-нибудь, Джо», — попросила она. «Я зарапортовалась. Археология не только моя профессия, но и великая единственная любовь. Я могу заморочить ею голову кому угодно, если он мне только это позволит сделать». И Джо вдруг сообразил, что она еще никогда не говорила с ним об этих проблемах. «Я, видно, ей не позволял», — удивленно подумал он. «Кэролайн», — сказал он, — «ты самая большая неожиданность этого вечера». Но он ошибся, ибо именно в этот момент над их столиком склонился официант и тихо произнес: «Господина Паркера просят к телефону». «Прошу прощения». Инспектор встал и отошел от столика. «Кэролайн», — проговорил Джо. «О, моя прекрасная Кэролайн!» «Правда? Я не уродливая? Я тебе немножечко нравлюсь?» «Больше жизни», — серьезно ответил Алекс. Она засмеялась. «Нет, не бойся. Я не поймаю тебя на слове и не выйду за тебя замуж. Так будет лучше. Мы принадлежим друг другу ровно в той мере, в какой сами этого хотим. И никто нас ни к чему не принуждает. Если бы я вышла за тебя, мне пришлось бы вечно вытирать пыль и открывать окна. А когда я делаю это сейчас, надеюсь, есть в этом немножечко женского очарования. Ведь, в конце концов, я все равно отправляюсь к себе в свой собственный дом, а ты остаешься один и можешь делать, что тебе заблагорассудится. Но с тобой мне хорошо. И мне с тобой — подхватил Джо Алекс. — Пора бы уже и домой. Ты заваришь чай, и мы послушаем музыку по радио. Знаешь, такой тихий джаз. Ох, изумительно! А потом мы заснем, а радио будет играть до самого утра. Когда проснемся, оно тихонечко расскажет нам о выращивании свеклой или о съезде почтовых чиновников. Отлично, Джо. Покончим с ужином и поедем. Но она ошиблась. К столику уже подошел Бен Паркер и, не садясь, проговорил. — Вам придется меня извинить, но я ухожу. — Чего так? — спросил Алекс. — Неужели твоя служба не может и на час оставить тебя в покое? Что-нибудь стряслось? — Да, — ответил Паркер. Сел, придвинулся к ним поближе и тихо сказал. — Стивен Винси, исполнитель роли старика в сегодняшнем спектакле «Стулья», только что обнаружен в своей театральной уборной с кинжалом в сердце.